Жуткая скука. «Думаю, ты готова». Телли круто затормозила, правую ногу вперед, левую назад и согнула колени. «Для чего готова?» Шей медленно проплыла мимо, поймав воздушный поток. Они улетели так высоко и далеко, как только можно было улететь на скайбордах, выше верхушек деревьев на краю города. Просто удивительно, как быстро Телли привыкла к высоте, где от падения ее отделяла только доска да спасательные напульсники. Вид открывался отсюда фантастический. Позади возвышались башни центра Нью-Красотауна, вокруг простирался зеленый пояс. Полоса леса, отделявшая похорошевшую молодежь от красоток и красавцев зрелого возраста. Красивые люди постарше обитали в пригородах, скрытых за холмами. Там рядами стояли дома, отделенные один от другого небольшими личными садиками, где могли играть детишки. Шей улыбнулась. «Готова к ночному полету». «А, вот ты о чем. Послушай, я сама не знаю, хочется мне снова на тот берег или нет», сказала Телли, вспомнив об обещании, данном Пересу. За последние 3 недели они с Шей показали друг дружке множество всяких тайных трюков, но с той ночи, когда познакомились, они ни разу не наведывались в Нью-Красотаун. В смысле, до тех пор, пока мы не станем красивыми. «После того раза там наверняка надзиратели на каждом...» «Я говорю не про Нью-Красотаун», — оборвала ее Шей. «К тому же там скука смертная. Еще и красться всю ночь». «Понятно. Ты хотела предложить полетать на скайбордах вокруг Уродвилля». Шей покачала головой. Ветерок медленно относил ее в сторону. Телли неловко переступила на доске. «А где же еще можно полетать?» Шей сунула руки в карманы и расставила локти в стороны. В итоге ее форменная куртка превратилась в парус. Ветерок унес ее дальше от Телли. Телли инстинктивно встала на пятки, стараясь, чтобы ее скайборд не отстал. «Мало ли где! Вон там!» — отозвалась Шей и кивком указала на просторы вокруг города. «В пригороды? Но их же все называют Скуковиль!» «Я не про пригороды. Дальше!» Шей сдвинула ноги в другую сторону, к самому краю доски. Подол ее юбки подхватил прохладный вечерний ветерок и понес ее еще быстрее. Она уплывала к дальней границе зеленого пояса, к черте, переступать которую не дозволялось. Телли крепко уперлась ногами в доску, накренила ее вперед и догнала подругу. «Ты что имеешь в виду? Вообще за город?» «Ага. Но это глупо, ведь там ничего нет». «Там много чего есть. Настоящие деревья, им по несколько сотен лет, горы и развалины. Ты хоть раз там была?» Телли озадаченно заморгала. «Конечно». «Не на школьной экскурсии, Телли. Ночью ты там была?» Телли резко остановила свой скайборд. Ржавые руины были развалинами древнего города. Они служили скорбным напоминанием о тех временах, когда людей было слишком много, и все они были невероятно тупы и уродливы. «Нет, конечно. И не говори мне, что ты была». Шей кивнула. У Телли сам собой открылся рот. «Не может такого быть». «Ты что же, думаешь, что только ты одна знаешь массу хитрых трюков?» «Ну, допустим, я тебе верю», — сказала Телли. Лицо Шей приобрело такое выражение, что Телли по опыту знала, лучше с ней не спорить. «Ну что, если нас поймают?» Шей рассмеялась. «Телли, там ничего нет. Ты ведь только что сама сказала. Ничего и никого, кто бы мог нас поймать». «Да действуют ли там скайборды? Вообще, хоть что-нибудь действует?» «Особые скайборды годятся, если знаешь, как их обдурить и куда лететь. А выбраться за пригороды проще простого. Надо просто все время лететь над рекой, выше по течению белая вода. Глайдеры туда не суются. Телли снова раскрыла рот от удивления. «Да ты и вправду там побывала!» Порыв ветра ударил по расправленной куртке шеи, и девушка, задорно улыбаясь, снова отлетела в сторону от Телли. Телли опять пришлось наклонить свой скайборд вперед, чтобы догнать подругу. Ветки на верхушке дерева задели ее лодыжки. Земля пошла на подъем. «Вот это будет класс!» — крикнула Шей. «А мне кажется, это слишком рискованно». «Перестань! Я хотела тебе это показать с тех пор, как мы познакомились. С тех пор, как ты мне рассказала про то, как испортила вечеринку красотулечкам и устроила ложную пожарную тревогу». Телли облизнула пересохшие губы. Она жалела о том, что в свое время не рассказала Шей всей правды о той ночи, о том, что все на самом деле вышло случайно. Но она не рассказала, и теперь, похоже, Шей считала ее самой смелой девчонкой в мире. «Ну, понимаешь, дело в том, что эта заморочка с пожарной тревогой. Отчасти это получилось случайно, вроде как. Ну, ясное дело. Я хочу сказать, может быть, нам повременить немного? Осталось всего 2 месяца». «Вот-вот», — кивнула Шей. «Еще 2 месяца, и мы за реку носа не сунем. Станем занудными, скучными красотулечками». Телли фыркнула. «А мне кажется, что не так уж это скучно, Шей. Делать то, что ты должен делать, это всегда скучно. Не могу представить ничего ужаснее, чем когда тебе велят веселиться». «А я могу», — тихо отозвалась Телли. «Я никогда не веселилась». «Послушай, Телли, эти 2 месяца — последний шанс сделать что-нибудь действительно крутое. Побыть самими собой. Как только нас переделают, все пропало. Юная красотка, красотка средних лет, красотка-старуха. Все». Она опустила руки, и ее скайборд перестал уплывать от Телли. Потом мертвая красотка. «Это лучше, чем мертвая уродка». Шей пожала плечами и снова превратила свою куртку в парус. Они находились недалеко от границы зеленого пояса. Очень скоро Шей должна была получить предупреждение. Потом ее доска начнет упрямиться. «Кроме того, — добавила Телли, — то, что нам сделают операцию, вовсе не значит, что мы потом не сможем заниматься чем-то таким». «Вот только красотульки ничем таким никогда не занимаются, Телли. Никогда». Телли вздохнула и поставила ноги крепче, готовясь следовать за Шей. «Может быть, у них просто есть дела поинтереснее глупых детских шалостей? Может быть, веселиться на балах в городе лучше, чем слоняться посреди каких-то развалин?» Глаза Шей сверкнули. «А может быть, когда делают операцию, когда перемалывают и растягивают твои кости до нужной длины, когда срезают твое лицо, когда сдирают с тебя всю кожу и прилепляют пластиковые скулы, чтобы ты выглядела, как все остальные. Может быть, когда ты через все это пройдешь, ты просто-напросто вообще перестанешь чем-нибудь интересоваться». Телли вздрогнула. Она никогда не слышала, чтобы операцию описывали вот так. Даже на уроках биологии, когда они разбирались в деталях, все выглядело не так ужасно. «Да ладно тебе, мы даже ничего не почувствуем, будем все время видеть прекрасные сны». «Да уж, конечно». У Телли в голове прозвучал голос. «Предупреждение, запрещенная территория». Солнце клонилось к закату, и ветер становился все холоднее. «Шей, давай возвращаться, скоро ужин». Шей улыбнулась, помотала головой и сняла с пальца кольцо интерфейс. Теперь она не услышит предупреждений. «Давай полетим сегодня. Ты уже катаешься почти так же хорошо, как я. Шей, прогуляйся со мной, я покажу тебе американские горки». «Что еще за...» «Второе предупреждение. Запрещенная территория». Телли остановила свой скейтборд. «Если ты не остановишься, Шей, нас поймают, и тогда уж мы точно сегодня ночью никуда не полетим». Шей пожала плечами. Ветер унес ее дальше от Телли. «Я просто хочу показать тебе, что такое повеселиться, по-моему, Телли. Пока мы не стали красотульками, пока нам не нужно веселиться по команде». Телли покачала головой. Ей хотелось сказать Шей, что та уже научила ее летать на скайборде и что лучше этого нет ничего на свете. Еще и месяца не прошло, а они стали почти что лучшими подругами. Телли чувствовала себя примерно так, как в детстве, когда познакомилась с Пэрисом. Тогда они сразу поняли, что всегда будут вместе. «Шей, пожалуйста!» Телли вздохнула. «Ладно». Шей опустила руки и приподнялась на пятках, чтобы остановить скайборд. «Честно? Сегодня?» «Конечно. Ржавые руины, так ржавые руины». Телли заставила себя расслабиться. «На самом-то деле, что особенного? Она частенько нарушала правила, а раз в год к руинам регулярно водили школьников на экскурсию. Вряд ли там было что-то опасное». Шей удалилась от границы зеленого пояса, подлетела к Телли, обняла ее одной рукой. «Вот погоди, увидишь реку. Ты сказала, там есть белая вода». «Ага. И что это такое?» Шей улыбнулась. «Вода», — ответила она, — «но очень-очень классная».